Глава 86. Роуз Форест. Не знаю, что там случилось с Ноланом за те полчаса, что он отсутствовал, но вернулся парень немного взбудораженный и с поистине неожиданным предложением. «Давай вернемся в академию». «Прямо сейчас?» — немного опешила я. «Да», — кивнул парень. «А вещи?» «Соберут и отправят слуги», — отмахнулся Нолан. «Хочешь сбежать?» — догадалась я. «Невыносимо», — признался парень в ответ. «Ладно», — улыбнулась я. «Но ты мне потом покажешь, как изменится болото?» «Обязательно», — кивнул некромант. Отправились мы действительно налегке. Я лишь переодела платье, затем собрала походную сумку с инструментами, и спустя полчаса мы уже шагали в портал. Переходы по порталам были утомительными, а еще почему-то грустными. Тяжело было возвращаться из спокойного замка Хайродов в толчею портальных вокзалов и бешеный ритм городов. Поэтому, когда мы, наконец, очутились в академии, я мечтала лишь об одном — упасть лицом в подушку и полежать в позе звезды ближайшие пару-тройку суток. «Какие планы на вечер?» — спросил Нолан, ведя меня к женскому общежитию. «А, да никаких, наверное», — пожала плечами в ответ. «Полистаю конспекты, что пропустила, попробую составить проект дипломной работы. Кольцо-то нельзя будет показывать на комиссии, оно же будет родовым». «Сделай похоже, но без некромантии», — предложил парень. «Да, наверное, так и поступлю», — вздохнула в ответ. Нолан взъерошил волосы и спросил. «Слушай, как ты смотришь на то, чтобы...» «Роуз!» — раздался громкий девичий голос. «Роуз!» Агнес со свойственным всем стихийникам непосредственностью неслась ко мне на всех парах. «Привет!» — воскликнула девушка, сжав меня в объятиях. «Как там некроманский замок? Не вынул из тебя душу?» «Только сердце», — отшутилась я. «Сердце не самый важный орган для артефактора», — заявила подруга. «Главное, чтобы не вынули мозги». Нолан кашлянул, напоминая о своем присутствии, но Агнес даже не смутилась. «Тебе утром пришло письмо. Все аж светится от магии». «Серьезно?» — удивилась я. «От кого?» «Понятия не имею», — пожала плечами подруга. «В руки не дается, только нервно трещит и носится по комнате». Мы с Ноланом переглянулись. Наверняка это было письмо от моей семьи, и, если честно, я не знала, что им ответить, если они спросят, почему эта их дочка провела выходные в замке некромантов. «Пойти с тобой?» — негромко спросил некромант. Я покачала головой. «Не стоит, спасибо. Если там будет что-то стоящее твоего внимания, я тебе скажу». «Хорошо», — кивнул некромант. «Так как насчет ужина? Знаю один дивный ресторан в столице». «Ужин в столице?» — улыбнулась я. «Не откажусь». «Тогда зайду за тобой в 6», — ответил парень и, галантно поцеловав мне пальчики, отправился в сторону мужского общежития. «Ах, все-таки какой мужчина!» — вздохнула Агнес. «Некромант», — напомнила я мрачно. «Одно другому не мешает», — парировала подруга. «Ну, как сказать?» — вздохнула я в ответ, и мы разошлись. Агнес на пары, я вскрывать письмо. Письмо действительно носилось по комнате, жужжало, трещало и светилось. А едва я вошла, кинулась ко мне, словно восторженный щенок. Я ломала печать в ожидании диаметрально противоположных новостей. Ну, там, отец лишил тебя наследства из-за Хайродов, или ты скоро станешь тетей, угадай, кто отец. Обе эти новости были достойны магического скорого письма и некоторого игнорирования конспирации. Но то, что я прочитала внутри, не подходило ни к одному из вариантов в моей голове. Оно вообще ни к чему не подходило. Нервным почерком сестра сообщала, что Валларды сватались ко мне, но отец им отказал. А те каким-то невообразимым образом обаяли императора, и тот не просто разрешил, а приказал мне выйти замуж за Джулиана. Сестра просила срочно вернуться из академии домой, потому как и в обед Валрад должен был вернуться сюда с гербовой бумагой. Он знал, кто я и где, и стоит ему схватить меня за руку, сбежать будет невозможно. Я сначала сделала, а потом уже осознала, что ноги несут меня в мужское общежитие к Нолану. Не знаю, почему я не побежала в портальную башню, почему не кинулась к ректору, почему, в конце концов, просто не заперлась в комнате, ведь еще мало кто видел, что я вернулась. Я просто бежала к Хайроду в надежде, что он меня вдруг защитит. Хотя такой конфликт легко бы потянул на войну родов, и это было бы с его стороны очень необдуманно, но мне почему-то отчаянно хотелось спрятаться за его широкую спину, и я ничего не могла с этим поделать. Я ворвалась в его комнату без стука и разрешения, застав парня полураздетым. В одних брюках в босой он стоял с чистой рубашкой в руке и явно не ожидал меня здесь увидеть. И прежде чем некромант успел что-либо произнести, я сказала. «Нолан, у меня для тебя есть предложение, от которого невозможно отказаться!» Парень выразительно вскинул бровь, и я продолжила. «Будешь моим женихом?»